Я жду. Соловьиное эхо несется с блестящей реки. Трава при луне в бриллиантах, на тмине горят светляки. Я жду. Темно-синее небо, и в мелких, и в крупных звездах я слышу биение сердца и трепет в руках и в ногах. Я жду. Вот повеяло с юга, тепло мне стоять и идти. Звезда покатилась на запад. Прости, золотая, прости. 1842 год.